С первых чисел Нового года более наглый характер принимают попытки японских реакционеров увильнуть от ответственности за половое рабство в японской императорской армии, которым покорно подчиняются южнокорейские власти, заявил 2 марта представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки. Японские реакционеры требуют от южнокорейских властей снести статую девочки у японского посольства в Сеуле, японского генконсульства в Пусане, символизирующие половое рабство. Они отозвали посла и генконсула, требуют от администрации провинции Кёнги отказаться от установления статуи девочки на острове Ток и переименовать статую девочки статуей Маракитанки. «Иначе наш посол и генконсул не будут возвращаться в Южную Корею», заявляют представители японской власти. Они также принуждают южнокорейские власти исполнить согласованность по вопросу маркетанток, по их словам, заявляя, что нет доказательств о насильственной вербовке, совершенной японской армией, что не стоит ожидать нормализации южнокорейско-японских отношений без попыток к сносу статуи девочки. Таким образом, японские реакционеры ведут себя нагло, вместо того, чтобы принести извинения перед корейской нации. Это разбойническая логика и предель наглости. Дело в том, что южнокорейские власти покорно подчиняются наглости японских реакционеров. Министр иностранных дел Юнь Бёнсе и другие представители южнокорейской власти заявляют, что готовы уважать и добросовестно исполнить названную согласованность и будут активно консультироваться с Японией через разные дипломатические каналы. Они даже разослали муниципальным организациям закрытый официальный документ, в котором отмечается, что перед перемещение статуи девочки в подходящее место подлежит обсуждению. Несмотря на решительный протест южнокорейских жителей, они даже заявляют, что позиция власти заключается в том, что установление скульптуры у дипломатического представительства противоречит международным традициям относительно вопроса охраны дипломатического представительства. Как показывают факты, это 5 предателей года Ильса современного типа, которые до мозга костей пропитаны духом низкопоклонства и предательства. Таких предателей, которые даже в предсмертной агонии пытаются целиком продать японским реакционерам достоинства и интересы нации, надо уничтожить от имени нации и истории. Вся корейская нация готова ярко продемонстрировать дух участников первомартовского восстания, чтобы обязательно добиться извинения и компенсации Японии за моральные преступления перед нашим народом, подчеркнул представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки. Okay.